Чиркина. Доброе дело злого Гришки. Гришке было 8 лет, но он казался гораздо старше своего возраста. Плечистый, высокий, с румянцем во всю щеку, с кудрявыми волосами и черными смелыми глазами, он производил самое приятное впечатление, и многие дети хотели бы иметь его своим другом, но это никому не удавалось. Гришка был зол, и самое большое удовольствие ему доставляло побить кого-нибудь, отнять или сломать игрушку, устроить дело так, чтобы из-за него наказали невиновного. Жильцы дома, где жил Гришка, наконец хорошо изучили его и запретили своим детям играть со злым мальчиком. Впрочем, Гришка не очень-то в этом нуждался. Развлечений у него было много, и не было предела его шалостям и озорству. Все боялись его. Каждая мать, посылая в лавочку сынишку или дочурку, не забывала остеречь ребенка от Гришки. Отец Гришки был очень строг, да и то ничего не мог с ним поделать. В школе, куда его отдали, он с первого же дня успел отличиться, разбил окно, утащил завтрак товарища, дерзко говорил с учительницей и на другой же день был наказан своим отцом, которому пожаловались на него. Все же учительница оставила Гришку в школе, хотя он вовсе не хотел учиться и был бы очень рад, если бы его выгнали. Часто после уроков учительница задерживала Гришку на полчаса или более, чтобы поговорить с ним о его поступках и пристыдить его. Но все ее уговоры не производили на мальчика никакого впечатления. Учительница была такая молодая, беленькая и тоненькая, словно девочка, да и голосок у нее был совсем детский, а на него не действовал даже грубые окрики отца. Однажды Гришке удалось улизнуть из школы вместе с другими учениками, и он шел среди них воеводой, щедро раздавая подзатыльники. Школа находилась в конце узенького переулка, выходившего на большую и широкую улицу. Прямо от угла улицы начинался тенистый городской сад, только что покрывшийся свежей зеленью. Дети поглядывали за чугунную решетку и с удовольствием пошли бы в сад побегать, да с сумками было тяжело и неудобно. — Глядите, братцы! — сказал вдруг маленький Попов, указывая товарищам на высокое каштановое дерево. «Кошка-то подбирается к гнезду, а птичка-то бедная как испугалась!» Жалобный крик испуганной птицы прервал слова мальчика. Все дети остановились и с любопытством и жалостью смотрели вверх. Гришка растолкал всех и пробрался в первый ряд. Его лицо разгорелось от удовольствия. «Ловко! Сейчас она их лапой сгребет! Здорово закусит!» — высказывал он свое восхищение. «Ну, брат, Мурлыка, не робей!» Большой, жирный серый кот совсем приблизился к гнезду, но маленькая птичка отчаянно защищала своих птенцов, прикрывая их крылышками и оглашая воздух пронзительным криком, пугавшим хищника. «Господи, как высоко!» — сказал один из мальчиков. «Никак туда не влезть. Пропадет, бедная, птенчиков-то как жаль! Ведь нас на помощь зовет!» «Не помочь!» — грустно повторяли другие дети. Кое-кто из них пробовали бросать в кота щепочками, но они не долетели до цели. Положение птичек было отчаянное, теперь уже и птенчики поняли опасность. Звонкие, жалобные крики оглашали воздух. Даже Гришкино сердце сжалось. Недолго думая, он бросил сумку и решительно перелез через решетку сада. Одно мгновение, и мальчик лез на дерево. То, что всем казалось несбыточным, для него было пустой шуткой. Он мигом добрался до кота, схватил его в охапку и благополучно спустился с дерева. Оставалось перелезть через решетку. «Братцы, держите разбойника! Его надо подальше занести, а то он опять в гнездо полезет!» Мальчики приняли Гришкину ношу, а через минуту он перелез через решетку и был возле них. Все обступили Гришку и расспрашивали его, не страшно ли ему было лезть на такое высокое дерево. Но Гришка только усмехнулся. Все восхищались его смелостью, и мальчик впервые в жизни почувствовал себя хорошим. Кота занесли в соседний двор, и дело было кончено. Только Гришка, идя домой, уже не дрался с товарищами, а степенно шел возле них. На другой день все передавали друг другу о героическом поступке Гришки, а он за уроками сидел смирненько и слушал учительницу. — Ты нездоров, Гриша? — спросила мальчика учительница, задержав его после урока. — Что-то ты такой тихий сегодня. Что с тобой? Гриша заглянул своими быстрыми глазами в глаза учительницы и потупился. — Мне больше не хочется драться, не хочется никого обижать. Вдруг откровенно сознался он. Все говорят, что я такой большой и злой. Вчера птичка звала на помощь, когда большой котище хотел разорить ее гнездышко. И мне стало вдруг стыдно. Я также обижал маленьких. Я помог ей, и ребят стали меня хвалить. Простили за все, и теперь мне не хочется быть злым. Слезы радости блеснули в глазах учительницы, когда она обняла склоненную головку Гриши.